для поддержания развития южноафриканской экономики. Входит Зельда и делает рукой интернациональный знак, означающий, что время истекло. «Мистер Мандела, навстречу с вами прибыл посол». Мистер Мандела снова заговорил своим густым голосом. «Попросите посла подождать». «Но я уже вошел в раж. Я завершаю свою речь комментарием, который, как я вижу, задевает его за живое. Иногда звезды светят прямо на нас. Настал наш час, мой час. Это мой шанс использовать все то, чему я научился за 25 лет работы на Уолл-стрит и фондовых рынках, чтобы изменить мир людей, которые выглядят так же, как я. Я говорю ему, что это наш шанс добиться, чтобы финансовая свобода стала так же доступна, как экономическая свобода. Когда я заканчиваю, мистер Мандела задает несколько вопросов и спрашивает, чем я могу помочь вам. Я объясняю подробности, и мы договариваемся посмотреть, куда приведут нас мои идеи. Наконец, у меня появилась возможность использовать фотоаппарат, который я купил по случаю выборов. Я прошу Зельду снять меня с Мадибой. Мы садимся рядом. Этот снимок становится моим самым ценным приобретением в тот день. Мы жмем друг другу руки, я наклоняюсь, чтобы поцеловать его в лоб. Он улыбается. Он знает, как много для меня значила наша встреча. Я готов двигаться дальше, я готов добиваться своего. Когда я прохожу мимо посла, которого заставили ждать 45 минут, он и его свита оглядывают меня, как будто спрашивая, кто, черт возьми, этот парень? В тот же период времени, продолжая осуществлять свои идеи сознательно капитализма, я полетел из Южной Африки в Сан-Франциско, где встретился с его преподобием Сесилом Уильямсом, чтобы обсудить его видение экономического развития Тендерлоина. Главной идеей Сесила было выкупить большой блок в Тендерлоине и построить там достаточно большой комплекс, который бы включал в себя небольшой зал для конференций, магазины, рестораны, стоянку машин, но самое главное — недорогое жилье для людей, работающих в центре Сан-Франциско. Мы решили урезать наш первоначальный план и вместо блока за 250 миллионов выбрать места и здания на общую сумму в 50 миллионов. Это было завершением очередного цикла в моей жизни. Я имею в виду личную жизнь, а не бизнес. Что такое американская мечта, если невозможность того, что кто-то, любой из нас, может пройти путь от скитания по улицам Тендерлоина до обретения возможности самому помочь обеспечить недорогим жильем работающих людей, живущих в этом районе? Между прочим, социологические опросы показывают, что около 12% бездомных американцев имеют работу и работают каждый день. Все больше и больше американцев видят, как их мечта ускользает от них, и это неправильно. И, кстати, приобретение богатства, к которому мы все так стремимся, не должно сводиться к получению денег. На самом деле, когда меня спрашивают, сколько нужно денег, чтобы считать себя по-настоящему богатым, я всегда отвечаю одинаково. Мое состояние не позволяет мне числиться в списке 400 самых богатых людей мира, по данным журнала Forbes, и я не стремлюсь туда попасть. Но я здоров, в одиночку вырастил двоих детей, которые превратились в замечательных молодых людей, и я имею возможность заниматься делом, которое отражает мои ценности. Это для меня и есть определение богатства. Богатство может также быть чувством благодарности, которая ежедневно напоминает о том, как нам повезло. Мне повезло, потому что удалось вырваться из круга, который не позволил мне иметь отношения с моим отцом,